Я уже говорил, что Кортес, возможно, любил эту женщину, ибо он продержал ее при себе еще несколько лет. Он не пытался ничего скрыть, даже когда сюда из Испании неожиданно приехала его давно покинутая жена Донья Каталина. Правда, эта самая Донья Каталина умерла через несколько месяцев по прибытии. Причем, если одни приписывали ее смерть разбитому сердцу, то другие называли куда менее романтические причины. Кортес даже назначил официальное расследование, полностью очистившее его от всяких подозрений в убийстве жены. Вскоре после этого Малинцин родила от Кортеса сына Мартина. Сейчас мальчик почти 8 лет, и, насколько я понимаю, он скоро отправится в Испанию учиться в школе. Кортес расстался с Малинцин лишь после своего визита ко двору короля Карлоса, откуда он вернулся в качестве новоиспеченного маркизы дель Валье и с молодой супругой маркизой Хуаной под ручку. Правда, он позаботился о том, чтобы брошенная Малинцин была хорошо обеспечена. От имени короны Кортес даровал ей внушительного размера земельные владения и выдал бывшую наложницу замуж по христианскому обряду за некоего Хуана де Харамильо, капитана испанского корабля. К сожалению, в скором времени услужливый капитан потерялся в море. На сегодняшний день преснопамятная Малинцин известна и вам, почтенные писцы, и сеньору епископу, как вдовствующий сеньора Донья Марина де Харамильо, владелица внушительного, занимающего целый остров имения Таками Чапа, неподалеку от городка Эспириту Санту. Прежде городок назывался Куацалькоалькос, и остров, пожалованный ей короной, находится посреди той самой реки, из которой некогда рабыня по имени Первая Трава зачерпнул мне ковш воды. Донья Марина живет лишь потому, что я позволил ей жить. А позволил ей только потому, что в ту ночь короткое время она была... В общем, она была кем-то, кого я любил. Либо испанцы оказались настолько глупы, что им не терпелось опустошить сердце всего мира. Либо же они решили продемонстрировать жестокость и беспощадность, надеясь посеять в нашем народе ужас и парализовать всякую волю к сопротивлению. Но так или иначе, смертельный огонь из установленных на крыше пушек они открыли еще до наступления темноты. Едва отгремели залпы, как на площадь ринулись солдаты с остальными мечами, и началась страшная резня. Однако наши воины к тому времени еще не собрались, поэтому жертвами испанцев пали более 1000 женщин, девушек и детей. Боеспособных мужчин погибло не более 20, а из числа благородных воителей и представителей знати, задумавших восстание, вообще не пострадал никто. Тем более, что испанцы не предприняли попытки выявить и покарать вождей заговора. Учинив бойню на площади, они не решились углубляться во враждебный город и отступили во дворец. Чтобы извиниться за провал своей попытки устранить Малинцин, я не пошел к военному вождю Куитлауаку, который, по моим предположениям, должен был рвать и метать от ярости и досады, а предпочел отправиться к принцу Куатуамоку в надежде на то, что тот отнесется к моему упущению более снисходительно. Я знал принца еще мальчиком, когда он с своей матушкой, первой супругой чтимого глашатая, бывал в гостях у нас в доме в ту пору, когда еще были живы его отец, Ауитцотль, моя жена Тьянья. В то время Куатемокцин считался наследником трона Мешика. Лишь несчастное стечение обстоятельств помешало ему стать нашим Юйтлатуани вместо Мотокусомы. Поскольку сам Куаотемок был не понаслышке знаком с разочарованием, мне подумалось, что он может проявить сострадание, восприняв провал моей попытки помешать Малинцин предупредить белых людей не столь сурово. «Никто не винит тебя, Миксцин», — сказал он, когда я рассказал ему, как она избежала яда. Конечно, ты оказал бы услугу всему миру, избавив его от этой изменницы, но особого значения твоя неудача так и так все равно не имеет. Озадаченный я спросил, не имеет значения? Почему? Потому что это не Малинцин предала нас, — ответил Куаотамок. В этом ей не было нужды. Он поморщился, как от зубной боли, и добавил, это сделал мой незаслуженно возвеличенный родич, наш чтимый глашатый Мотекусома. «Что?» — воскликнул я. «Видишь ли, Куитлауак, как мы и условились, пошел к белому вождю Тонатио Альварадо.